«Ты что же, мстишь?» — спросил он невнятно. Тогда неожиданно лицо Варвары Михайловны исказилось болью. Она всем телом потянулась к Никите и с мучительным напряжением, торопясь, перебивая себя, заговорила. «Нет, Никита, нет, я не могу винить тебя в этом. Я не раскаиваюсь, потому что сама не виновата. Ты же понимаешь. Насчет моей матери мне правда пришло в голову, когда ты сказал, что у тебя умер отец. Не в этом дело. Как ты пришел? Как ты сказал, думая об одном себе, только о себе, вот в этом все? Что вот тебе, само собой, понятно, что твоя жизнь и твои дела должны быть для меня самым главным, что ты у меня начало и конец, что тебе тяжело, я должна это знать, тебе плохо, я обязана сочувствовать. Никита, милый, ты не способен узнать это. Вот за короткое время, как мы сошлись, в тебе выросло это несносное сознание, что самый близкий тебе человек — только твое подспорье, твое житейское удобство, не больше, что он, естественно, обязан тебе служить, правда? Но неужели ты...» Варвара Михайловна остановилась, помолчала и решительным движением поправила на себе скатившееся пальто. Снова закуталась получше, и снова улыбка тронула ее губы насмешкой и обидой. «Должен же ты хоть раз подумать, что для меня оскорбительна эта моя второстепенность в твоей жизни!» Никита поднял голову. Взгляд его был усталым, отягощенным неповоротливой мыслью, которая как будто через силу волочилась за словами Варвары Михайловны. «Я не понимаю тебя», — произнес он надорванным голосом. «Да?» — улыбнулась Варвара Михайловна. «Так трудно? Ведь ты сам не отрицаешь, что всегда жил одной музыкой, живешь и сейчас, и вперед думаешь жить. Чего же здесь не понять? Это у тебя стало манией, и все твои чувства до последней крошки ушли на нее, а на жизнь, ну хотя бы на жизнь со мною, у тебя ничего не осталось». «Ты предъявляешь иск к музыке?» — изумился Никита. «Но... почему именно сегодня? Чтобы сделать это чувствительней, да? Неужели из жестокости?» «Тебе больно?» — почти весело и с удовольствием спросила Варвара Михайловна. Но тотчас в глазах у нее мелькнула черствая усмешка, и она быстро досказала. «А думал ли ты хоть один раз, как больно мне?» Прищурившись, она подождала ответа и с видимым спокойствием продолжала. «Ты поражен моим иском к музыке, да? Такая ревность была бы не столько удивительна, сколько смешна. Нет, ни об одной музыке разговор. В сущности, тебе безразлично, какой человек живет с тобой рядом. Важно только, чтобы жил, чтобы эта вторая жизнь облегчала твою первую, главную, как это сказать, чтобы тебя здесь заряжали, а там ты стрелял бы. А у меня нет ни первой, ни второй жизни. У меня единственная, вот эта, в которой я живу и чувствую, что начинаю исполнять для тебя какую-то служебную роль. Варя». «Ну что?» — подхватила она. «Разве не так? Разве я не понимаю, что ты пришел ко мне только потому, что тебе некуда больше идти? Нет, нет, постой. Я говорю не о том, что ты пришел сейчас...» «О чем же, о чем?» — в изнеможении воскликнул Никита. «Зачем ты все это?» Варвара Михайловна соскользнула с постели и, кое-как прикрыв одеялом ноги, пересела ближе к Никите. Наклоняясь к нему, заглядывая в его глаза, она горячо прошептала. «Я никогда не забуду, что ты стал моим только потому, что тебя оттолкнула Ирина. Ты для меня как подачка из рук этой девчонки». Она чуть-чуть ухмыльнулась и добавила. «Я не настолько бедна». «Что с тобой сегодня, Варвара? Что это за суд?» Варвара Михайловна уселась в кровать по-старому и заботливо укутывала ноги, поправляя на плечах непокорное пальто. Когда сидеть стало удобно и тепло, она опять наполовину спрятала в воротник лицо и улыбнулась. «Ну, пожалуй, я сказала все, что хотела. Впрочем, Знаешь, Никита...